Глава 14, повествующая о том, как метущаяся обезьяна вступила на путь истины и как были уничтожены 6 разбойников. Я душу Буддой назову, а Будду символом души. Душа и Будда — вот закон, что миром правит, всем вершит. Кто овладел своей душой, с мирской расстался суетой, тот Будда чистый и простой, тот Будда мудрый и святой. Тот Будда истинный вовек, кто вечное добро творил, его блаженная душа, как солнце, освещает мир. Вне тела истина живет, вне тела истину творят, не в форме истина, а в том, в чем формы нет на первый взгляд. Есть пустота. Быть может, в ней ни формы, ни пространства нет. И кто ушел, тот не придет, его уже потерян след. Где тождеств нет, различий нет, там все подвластно пустоте. Небытие, там все же есть, и есть святое бытие. То, что в душе и вне души везде одним лучом горит, лишь Будда все объединит и наши души озарит. Быть может, 1000 миров уже вложил в песчинку он, и в разуме его живет из 1000 любой закон. Быть равнодушным к суете, то значит истину познать. Нельзя для этого себя ни очернить, ни запятнать. Кто цену знал добру и злу, и не во сне, а наяву, того великим и святым, того я Буддой назову. И вот не успели охотник и Сюаньцзан прийти в себя от изумления, как снова услышали тот же голос. «Учитель пришел!» Тогда слуги, сопровождавшие охотника, сказали: «Это голос старой обезьяны, которая заключена в каменном ящике под горой». «Да, конечно, это она!» — воскликнул охотник. «А что это за обезьяна?» — спросил Сюаньцзан. «Когда-то гора эта называлась Усиньшань, горой 5 элементов», — пояснил охотник. «Но после того, как император Танов совершил походы на запад и установил здесь границу, эта гора стала называться Пограничной. Несколько лет назад один старик рассказывал мне, что жил когда-то Ван Ман. Ван Ман — император Ханьской династии, годы правления 9-23. И вот когда Ван Ман узурпировал власть во времена Ханьской империи, небо опустило эту гору на землю, чтобы придавить ею волшебную обезьяну, которая не ест, не пьет и не боится ни жары, ни холода. Охраняет ее местный дух, который, если обезьяна очень уж проголодается, дает ей поесть железных пилюль и расплавленной меди. Но, несмотря на холод и голод, обезьяна до сих пор жива. Это, конечно, она кричит. Но вам, почтенный учитель, нечего беспокоиться. Мы сейчас спустимся с горы и посмотрим на эту обезьяну». Сюаньцзан последовал за охотником. Они прошли всего несколько ли, и действительно увидели каменный ящик. Из него высовывалась голова обезьяны и лапы, которыми она усиленно жестикулировала. «Учитель, почему вас так долго не было? Вы пришли очень кстати. Освободите меня из этого ящика, и я буду охранять вас на протяжении всего вашего пути». Сюаньцзан подошел к ящику и внимательно посмотрел на обезьяну. Кого же, вы думаете, он увидел? Острая мордочка, с виду как будто без щек, хитрые глазки, а в них золотой огонек. Мох нависает над хрупкой его головой, уши обвиты целебную дикой травой. Вместо волос он травою порос, в длинных усищах песок, а борода опускается вниз, словно осоки росток. Глины кусок в переносицу узкую врос, грязью дорожную туго закупорен нос. С виду он был и неистов, и жалок, и дик, руки не мыл он, и грязные ногти не стриг. сплошь бородавками пальцы его обросли, к жесткой ладони приклеились комья земли, но излучали зрачки его глаз теплый радостный свет. Чистым и радостным стал голосок, в нем добродушный привет. Быстро и радостно заговорил, что за приятная речь, только не в силах он двигаться был, ни приподняться, ни лечь. Силою неба опять долгих веков скован великий мудрец. Кончился срок, и страданием его будет сегодня конец. Охотник смело приблизился к обезьяне, вытащил траву из ее шерсти и, смахнув с подбородка песчинки, спросил: «Что ты хочешь сказать?» «Тебе ничего», — ответила обезьяна. «Позови сюда почтенного отца, я хочу его спросить кое о чем». «О чем же ты хочешь спросить меня?» — поинтересовался Сюаньцзан. «Не вас ли император великих танов послал в Индию за священными книгами?» «Да, именно меня», — отвечал Сюаньцзан. «А почему ты об этом спрашиваешь?» «Я великий мудрец, равный небу», — промолвила обезьяна. 500 лет тому назад я обманул небо и учинил там дебош. За это Будда заточил меня в ящик. Недавно здесь побывала бодхисаттва Гуанинь, посланная Буддой в Китай для того, чтобы отыскать человека, который отправился бы на Запад за священными книгами. Я обратился к ней с просьбой спасти меня, и она обещала мне сделать это, если я не буду впредь совершать злодеяний, буду следовать законам Будды и преданно охранять человека, отправившегося на Запад за священными книгами. С тех пор я дни и ночи с нетерпением жду вашего прихода в надежде, что вы освободите меня. Я буду охранять вас во время вашего пути и стану вашим верным учеником». Сюаньцзан, выслушав его, пришел в восторг. «То что у тебя такие благие намерения, и ты решил стать последователем учения бодхисаттвы, очень хорошо. Беда лишь в том, что у меня нет с собой ни топора, ни долота, и я не знаю, как освободить тебя». «Для этого не потребуется ни топор, ни долото», — отвечала обезьяна. «Достаточно вам только захотеть, и я буду свободен». «Я очень хочу помочь тебе», — промолвил Сюаньцзан, — «но как это сделать, не знаю». «На вершине этой горы, — сказала тогда обезьяна, — есть печать с золотыми иероглифами, тиснутыми самим Буддой. Вам нужно только подняться на гору, снять печать, и я буду свободен». Сюаньцзан тут же попросил охотника проводить его на гору. «Да ведь еще неизвестно, правда ли все это, — усомнился охотник. «Это самая настоящая правда, и никакого обмана здесь нет, — громко крикнула обезьяна. Тогда охотник, поддерживая Сюаньцзана под руку, повел его на гору, а своим работникам приказал взять у Сюаньцзана коня и следовать за ними. Им пришлось пробираться сквозь густую чащу. Цепляясь за заросли, они с большим трудом забрались, наконец, на вершину, и здесь действительно увидели квадратную каменную плиту, излучающую золотое сияние, предвещающее счастье. На плите была надпись из золотых иероглифов: «Ом мани падме хум». Приблизившись к плите, Сюаньцзан опустился на колени и стал отбивать поклоны. Затем, повернувшись лицом к западу, он произнес молитву: «Твой почтительный ученик Сюаньцзан, повинуясь указу, отправился за священными книгами. И если этой обезьяне действительно суждено быть моим учеником, пусть эта надпись отделиться от плиты, и волшебная обезьяна получит освобождение и будет сопровождать меня к священному месту Будды. Если же эта обезьяна не может быть моим учеником, не совершит ничего достойного и по-прежнему останется непокорным чудовищем, тем самым опозорив звание ученика, тогда пусть эта надпись останется на месте». И вот, когда он кончил молитву и, продолжая кланяться, подошел к плите и легонько дотронулся до надписи, подул ароматный ветерок, который отделил надпись от плиты и вознес ее в воздух. В тот же момент раздался голос: «Я охраняю великого мудреца. Сегодня кончился срок его испытания, и я отправляюсь к Будде, чтобы отнести ему эту надпись с печатью. Трепеща от страха, Сюаньцзан, охотник и работники склонились в том направлении, откуда послышался голос, затем спустились с горы и, приблизившись к ящику, в котором сидела обезьяна, сказали ей: «Надпись снята, можешь выходить». «Учитель!» — обрадованно воскликнула обезьяна. «Отойдите немного, а не то я могу вас напугать своим появлением». Услышав это, охотник отвел Сюаньцзана и сопровождавших его работников в сторону на несколько ли, но тут снова раздался голос обезьяны: «Дальше! Дальше!» Сюаньцзан и его спутники отошли еще немного и спустились с горы. В этот момент они услышали такой грохот, словно земля разверзлась и рушились горы. Они замерли от страха. И тут увидели обезьяну, которая приблизилась к коню Сюаньцзана и, как была голая, опустившись на колени, сказала: «Учитель, я свободна». Совершив перед Сюаньцзаном 4 поклона, она поспешно вскочила на ноги и приветствовала также охотника. «Почтенный брат», — промолвила она, — «вы взяли на себя труд проводить нашего учителя. А теперь не откажите в любезности и вытащите солому у меня из шерсти». Поблагодарив за услугу, обезьяна увязала тюки и привязала их на спину коня, а конь, завидев обезьяну, стал смирным, послушным и дрожал, не смея двинуться с места. Дело в том, что обезьяна была в свое время бимавэнием, надзирателем в небесных конюшнях, и знала, как управлять конями и драконами. Вот почему этот земной конь отнесся к ней с величайшим послушанием. Убедившись в том, что у обезьяны добрые намерения, и что ведет она себя, как подобает истинному последователю Будды, Сюаньцзан обратился к ней с вопросом: «Скажи, ученик мой, как твоя фамилия?» «Фамилия моя Сунь», — отвечал царь обезьян. «Я дам тебе духовное имя, так удобнее будет к тебе обращаться», — предложил Сюаньцзан. «Не затрудняйте себя понапрасну, учитель», — сказал на это царь обезьян. «Оно уже есть у меня, и зовут меня Суню-кун, что значит познание пустоты». «Вот и замечательно», — обрадовался Сюаньцзан. «Это имя как раз напоминает имена, которые носят последователи Будды моей секты. Но так как ты с виду похож на отшельника, то я хотел бы дать тебе еще и другое прозвище и назвать тебя странствующим монахом. Что ты на это скажешь?» «Чудесно!» — воскликнул Суню-кун, и с этого времени у него появилось еще одно имя — Сунь, странствующий монах. Между тем охотник, увидев, как старательно Суню-кун все выполняет, стал поздравлять Сюаньцзана. «Я очень рад, почтенный учитель, что вам посчастливилось найти такого хорошего ученика. Он очень пригодится вам. Теперь я могу спокойно распрощаться с вами и вернуться домой». «Я заставил вас так далеко идти», — промолвил Сюаньцзан, — «и не знаю даже, как благодарить вас. Когда вернетесь домой, передайте вашей матушке и жене мою благодарность и извинения за те хлопоты, которые я причинил им. На обратном пути я непременно заеду к вам, чтобы еще раз поблагодарить за все». На этом они расстались. Суню-кун пригласил Сюаньцзана сесть на коня, а сам, взвалив на спину вещи своего учителя, совершенно голый пошел впереди. Через некоторое время, когда они перевалили пограничную гору, перед ними вдруг появился тигр. Он свирепо рычал и яростно колотил хвостом. Сюаньцзан пришел в ужас, но Суню-кун почему-то обрадовался. «Вы не бойтесь его, учитель», — сказал он, опуская вещи на землю. «Этот тигр пришел для того, чтобы снабдить меня одеждой». С этими словами он вынул из-за уха иголку и, повернувшись лицом к ветру, взмахнул ею. И в тот же миг игла превратилась в огромный железный посох. «Прошло уже более 500 лет, как я в последний раз пользовался этой прекрасной вещью», — сказал, смеясь, Суну-кун. «Пусть же сегодня она послужит мне и поможет добыть одежду». И вот, ринувшись навстречу тигру, он крикнул: «Ты куда бежишь, проклятая тварь?» Тигр от страха даже присел, а потом припал к земле, не смея пошевелиться. В тот же момент посох всей своей тяжестью обрушился на голову тигра, земля вокруг обогрелась кровью, зубы повыскакивали, словно бусинки жемчуга. Пораженный всем этим, Сюэньцзан даже свалился с коня, отскочил и, кусая пальцы от страха, воскликнул: «О, небо!» Он вспомнил, что позавчера, когда охотник убил тигра, ему пришлось очень долго бороться с ним, а Суню-Куну это не стоило никаких трудов. Он подошел и одним ударом уложил тигра на месте. «Недаром, — говорится, — и среди сильных всегда найдется более сильный». Между тем Суню-Кун подтащил тигра и сказал: «Вы отдохните немного, учитель, пока я сниму с него одежду и надену ее на себя, а потом мы двинемся дальше». «Да какая же у тигра одежда?» — удивился Сюаньзан. «Не беспокойтесь, учитель», — отвечал на это Суню-Кун, — «я знаю, что делать». «О, прекрасный царь-обезьян!» Он выдернул у себя волосок, дунул на него своим волшебным дыханием и крикнул: «Изменяйся!» В тот же момент волосок превратился в небольшой острый нож. Царь-обезьян вспорол тигру живот и снял с него шкуру. Затем он отрезал лапы и голову, вырезал квадрат и поднял шкуру тигра, примеряя ее. «Немного широка, — сказал он, — надо разделить на две части». С этими словами он разрезал шкуру. Одну часть обмотал вокруг талии, а другую свернул и заткнул за пояс. Затем он выдернул растущие у дороги ползучие растения и, крепко подпоясавшись им, скрыл нижнюю часть своего тела. — «Ну что ж, учитель, теперь можно идти, — сказал Суню-Кун. — Когда мы доберемся до какого-нибудь жилья, я попрошу иглу и там уж сделаю все, как полагается». После этого он произнес заклинание, и посох снова превратился в иглу, которую он положил в ухо. Взвалив вещи на спину, он пригласил Сюаньзана сесть на коня. Когда они тронулись в путь, Сюаньзан спросил: «А где же твой посох, которым ты убил тигра?» «Вы не знаете, учитель, что это за посох», — сказал с улыбкой Суню-Кун. «Я получил его во дворце царя драконов Восточного моря. Он раньше назывался волшебным брусом, утрамбовавшим Млечный путь, или еще посохом исполнения желаний. Как раз с этим самым посохом я и учинил дебош в небесных чертогах. Я могу изменять его по своему желанию, делать большим или маленьким. Сейчас я превратил его в иглу для вышивания и положил в ухо. Таким образом, он у меня всегда под рукой». Сюаньзан остался очень доволен. «А почему, когда тигр увидел тебя, он застыл на месте и позволил убить себя?» — снова спросил Сюаньзан. «Мне нечего скрывать от вас, учитель», — отвечал Суню-Кун. «Не только тигр, но даже дракон при встрече со мной не осмелится причинить мне вреда. И более того, я обладаю сверхъестественной силой. Могу усмирять драконов, покорять тигров, поворачивать вспять реки и вызывать бурю на море. Встретив любой предмет, я могу определить его сущность. Услышав звук, могу определить причину его возникновения. Я могу одолеть все на свете, от тончайшего волоска до всей вселенной. Я могу бесконечно превращаться, и никто не сможет догадаться, что это я. Поэтому нет ничего удивительного в том, что я смог содрать с тигра шкуру. Вот когда мы встретимся с настоящими трудностями, вы увидите, на что я способен». Выслушав все это, Сюаньзан понял, что теперь ему можно ни о чем не беспокоиться, и, подхлестнув коня, спокойно поехал вперед. Так, беседуя друг с другом, они не заметили, как солнце стало склоняться к западу. Сверкающее, яркое светило бросает свой косой вечерний луч. Оно уходит далеко за море, где волнами омыты клубы туч. На склонах гор еще щебечут птицы, но, глядя на вечернюю росу, пока светло, подумай о ночлеге. Уже ли нет пристанища в лесу? Спешат в берлоги друг за другом звери, и парами, и стаями бредут. Они проходят семьями, стадами, есть и у них в полночный час приют. И вот уже как чистый серп, сверкая, над миром месяц молодой плывет, и вот уже мерцающий, яркий, сияет в небе звездный хоровод. — Учитель, — промолвил Суню-кун, — поспешим, время не раннее. Я думаю, что в лесу, который виднеется вдали, непременно должны жить люди. Нам надо прийти туда пораньше и попроситься на ночлег. Сюэньцзан подхлестнул коня, и вскоре они действительно увидели усадьбу. Подъехав к воротам, путники остановились. Суню-кун положил вещи на землю и, подойдя к воротам, громко крикнул: «Откройте!» В тот же момент, опираясь на бамбуковую палку, из дома вышел старик и распахнул ворота. Увидев Суню-куна, закутанного в шкуру тигра и страшного, словно бог грома, он от страха едва не упал и мог лишь пробормотать: «Оборотни явились, дьяволы!» Но Сюэньцзан поспешил к нему и, поддерживая, сказал: «Высокочтимый благодетель, не бойтесь, это не оборотень, а мой ученик». Глядя на Сюэньцзана, имевшего степенный вид, старик немного успокоился и спросил: «Из какого монастыря вы пришли и откуда взяли такое чудовище?» «Я посланец императора Тана. Иду в Индию за священными буддийскими книгами», — отвечал Сюэньцзан. «Встретив на пути ваш дом, мы решили обратиться к вам с просьбой разрешить нам переночевать у вас, так как время уже позднее, а завтра до рассвета мы отправимся дальше. Окажите милость и пустите нас переночевать». «Вы, может быть, действительно посланец императора, — сказал на это старик, — но можно поручиться, что это отвратительное чудовище к танам никакого отношения не имеет». «Да что, у тебя глаз, что ли, нету?» — заорал Суню-кун. «Посланец танов, мой учитель! И никакой я не сахарный и не медовый! Я великий мудрец, равный небу, в здешних краях знают меня!» Здесь игра слов. По-китайски название династии и сахар звучат одинаково — тан. «Да и с тобой мы раньше встречались!» «Где ж мы встречались?» — удивился старик. «Разве не ты, когда был маленьким, очищал от травы и мха мое лицо?» «Что ты городишь?» — рассердился старик. «Где жил ты и где я? Когда это я с твоего лица собирал хворост?» «Это ты ерунду городишь, дорогой сынок», — сказал Суню-кун. «Ты просто не узнал меня». «Смотрись-ка хорошенько, неужели ты не узнаешь великого мудреца, заключенного в каменном ящике на пограничной горе?» «И верно, ты похож на него», — только теперь старик начал припоминать Суну-куна. «Но как же тебе удалось выбраться оттуда?» — спросил он. Тогда Суню-кун рассказал ему историю о том, как бодхисаттва призвала его к добродетельной жизни, и как после этого он ждал прихода танского монаха Сюаньзана, который должен был снять с него заклинание. После этого старик почтительно склонился перед Суню-куном и пригласил их с Сюаньзаном в дом. Он позвал жену и детей и представил их гостям. Потом был подан чай. — «Сколько же вам лет, великий мудрец?» — спросил старик Суню-куна. «Ты лучше сначала скажи, сколько лет тебе?» — вопросом на вопрос отвечал Суню-кун. «Да вот, 130 стукнуло», — отвечал старик. «Тогда ты можешь быть моим праправнуком», — сказал Суню-кун. «Я сам не представляю, когда родился, но знаю точно, что под этой горой я пробыл 500 лет». «Верно, верно», — подтвердил старик. «Помню, как еще мой прадед рассказывал, что эта гора была опущена с неба для того, чтобы заключить под ней волшебную обезьяну. Значит, вы только сейчас освободились? Когда я был еще ребенком, я видел вас. На голове у вас росла трава, а щеки были вымазаны грязью, и все же я не боялся. А вот сейчас травы на голове у вас нет, лицо чистое, вы стали как будто тоньше, но шкура тигра делает вас похожим на чудовище». Тут все громко расхохотались. Вскоре его жена подала на стол постную пищу. После еды Суню-кун спросил у хозяина: «А можно узнать, как ваша фамилия?» «Наша фамилия Чень», — отвечал старик. Услышав это, Сюаньцзан встал и, поклонившись старику, промолвил: «А мы с вами, уважаемый благодетель, однофамильцы». «Как же так?» — удивился Суню-кун. «Ведь ваша фамилия Тан». «Моя фамилия в миру была Чень», — пояснил Сюаньцзан. «Я уроженец деревни Дзя-Сян-Джуан, уезда Хан-Нун, округа Хайчжоу, империи Танов. Мое монашеское имя Чень Сюаньцзан. Когда император великих Танов сделал меня своим побратимом, он пожаловал мне еще одно имя — Трипитака, и повелел носить фамилию Танов. Вот почему я и называюсь Танский монах». Старику было очень приятно, что его гость — однофамилец. «Уважаемый господин Чень», — обратился к хозяину Суню-кун, «раз уж нам пришлось побеспокоить вас, я хочу обратиться к вам с просьбой. Дело в том, что в последний раз я умывался более 500 лет тому назад. Не можете ли вы дать нам немного горячей воды? Я думаю, что и учитель с удовольствием умоется, а на прощание мы за все отблагодарим вас». Хозяин тотчас же велел согреть воды, принести таз и зажечь лампу. Умывшись, гости сели у лампы. «Почтенный Чень!» — снова обратился к хозяину Суню-кун. «У меня есть к вам еще одна просьба. Не могли бы вы дать мне иголку с ниткой?» «Как же, пожалуйста!» — с готовностью отвечал хозяин и велел жене принести иголку с ниткой. Суню-кун был очень наблюдателен. Заметив, что Сюаньцзан снял перед мытьем белую рубашку и больше не надел ее, он схватил рубашку и надел на себя. После этого он стащил с себя шкуру тигра и сшил оба куска вместе. Получилось нечто вроде передника со складками. Он надел его на себя, подвязался поясом из пальмы, завязав его узлом в виде лошадиной морды, и, подойдя к Сюаньцзану, спросил: «Как вы находитесь сегодня? Я одет лучше, нежели вчера». «Великолепно!» — воскликнул Сюаньцзан. «Вот теперь ты похож на настоящего паломника». «Ученик мой», — продолжал он, — «если не брезгуешь, то можешь носить мою рубашку всегда». «Премного вам благодарен», — промолвил Суню-кун, почтительно кланяясь. После этого он вышел во двор, достал сено и накормил коня. К этому времени все уже закончили свои дела и разошлись на покой. На следующее утро Суню-кун поднялся очень рано и предложил Сюаньцзану отправляться в путь. Сюаньцзан стал одеваться и велел Суню-куну собрать постели и упаковать вещи. Они хотели распрощаться с хозяевами, но в это время хозяин принес им кувшины с водой для мытья и приготовил завтрак. Позавтракав, они отправились в путь. Сюаньцзан ехал верхом, а Суню-кун шел впереди в качестве проводника. Так потихоньку они продвигались вперед. Ранним утром отправлялись в путь и поздним вечером останавливались на ночлег. Днем они делали привал, чтобы отдохнуть и подкрепиться. Незаметно наступила зима. Красные листья иней покрыл, и поредели леса. Сосны и кедры вершины свои с гор вознесли в небеса. Запахом нежным цветов мэйхуа воздух уже напоен тонким лучом. Молодая весна, каждый раскроет бутон, а хризантемы завяли уже, вянут и лотос, и чай, и по холодным перилам моста ветки сухие стучат. И вот однажды раздался резкий свист, и на дорогу с пиками, мечами, кинжалами и луками выскочили разбойники, их было 6 человек, и шумом и криками бросились на них. «Эй, вы, монахи!» — кричали они. «Куда идете? Если вам дорога жизнь, оставляйте своего коня и вещи!» Сюаньцзан свалился с коня и от страха не мог вымолвить ни слова. «Да вы не беспокойтесь, учитель!» — поддерживая его, сказал Сунь-укун. «Теперь у нас прибавится одежды и денег на дорогу». «Да ты что, оглох, что ли?» — удивился Сюаньцзан. «Они требуют у нас коня и вещи, а ты говоришь, что у нас прибавится одежды и денег. Вы присмотрите за вещами и конем, а я сейчас расправлюсь с ними, тогда поймете, что я хочу сказать. Не зря говорится, что один в поле не воин. Их шесть здоровенных парней, а ты маленькое существо, как же ты рискнешь драться с ними? Суню-кун не стал больше спорить, выступил вперед и, сложив руки на груди, поклонился разбойникам. «Почтенные господа, зачем вы останавливаете нас, бедных монахов, и не даете нам возможности следовать своим путем? Мы — атаманы с большой дороги, справедливые хозяева гор. Наши имена известны повсюду. Неужели вы не слышали о нас? Ну, живо оставляйте свои вещи и можете отправляться дальше. Не вздумайте только возражать. Не то мы раскромсаем вас на куски и сотрем в порошок ваши кости». «А я ведь тоже наследный царь и долгое время был правителем гор», — продолжал Суню-кун. «Но о вас я никогда не слышал». «Ну, раз не слышал, так вот что я тебе скажу», — промолвил один из них. «Первый из нас зовут Глаз, который видит и наслаждается. Второго — Ухо, которое слышит и возмущается. Третьего — Нос, который обоняет и радуется. Четвертого — Язык, который пробует и жаждет. Пятого — Разум, который постигает и испытывает вожделение. Шестой — олицетворяет собой печаль». «Да вы просто мелкие воришки», — рассмеялся Суню-кун. «А известно ли вам, что мы, монахи, ваши господа? Как же вы смеете преграждать нам дорогу? Сейчас же доставьте сюда награбленное добро, разделите его на семь частей и одну отдайте мне, тогда я помилую вас». Его слова поразили разбойников, и в соответствии с своими именами каждый реагировал на это по-своему. С криком они ринулись вперед. «Да что, этот монах спятил, что ли?» — орали они. «Хочет, чтоб мы делились с ним. Прощайся лучше с своим добром!» Размахивая пиками и мечами, они ринулись на Суню-куна, и на его голову посыпался град ударов. Однако он продолжал спокойно стоять, словно все происходящее вовсе не касалось его. «Вот так монах!» — закричали они. «Крепкая у тебя голова! Ну, что, убедились?» — воскликнул Суню-кун. — А вот когда вы устанете, я выму свою иглу и немного побалуюсь с ней. — Да этот монах, видно, из лекарей, которые лечат уколами, — сказал кто-то из разбойников. — Но ведь среди нас нет больных. Тут Суню-кун вынул из уха свою иглу и, взмахнув ею несколько раз против ветра, превратил ее в огромный железный посох толщиной с чашку. «Не с места!» — крикнул Суню-кун. «Сейчас увидите, как я буду расправляться с вами!» Разбойники в страхе бросились кто куда, но Суню-кун мигом догнал их и перебил всех по одному. Затем он стащил с них одежду, забрал их пожитки и, подойдя к Сюаньзану, сказал: «А теперь, учитель, мы можем следовать дальше. Я перебил их всех до единого». — Должен сказать тебе, что ты чересчур жесток, — упрекнул его Сюаньзан. — Этих разбойников надо было передать властям, а тебе следовало отогнать их, вот и все. Зачем же ты убил их? Это говорит о твоей жестокости, а монах не может быть жестоким. Человек, отрекшийся от мира, подметая пол, старается не погубить муравья, а из любви к бабочкам на фонарь надевает шелковый абажур. Как же ты мог без разбору убивать их? И если здесь, в горах, где так мало людей, ты ведешь себя подобным образом, что же будет в городе? Если ты будешь раздражаться по всякому поводу и убивать, в какое положение ты поставишь меня? Но если бы я не убил их, они убили бы вас, — оправдывался Суню-кун. Нам, монахам, лучше умереть, нежели совершить злодеяние, — отвечал Сюаньзан. Если бы они убили меня, погиб бы один человек, а ты убил сразу шестерых. Чем же можно оправдать твой поступок? Представь себе, что это дело разбирали бы в суде и судьей оказался бы твой отец, ведь и он не смог бы тебя оправдать. — Известно ли вам, учитель, — сказал тогда Суню-кун, — что 500 лет назад, когда я царствовал на горе цветов и плодов, я перебил не весь сколько народу. Если бы я придерживался таких же взглядов, как вы, я никогда не стал бы великим мудрецом, равным небу. Вот за все твои преступления и сумасбродные действия, за то, что ты обманывал небо и бесчинствовал на земле, и никто тобой не управлял, ты должен был нести наказание в течение 500 лет, — отвечал на это Сюаньцзан. Если впредь будешь совершать злодеяния и губить людей, то ты не сможешь идти в Индию, не сможешь быть монахом, ведь это отвратительно. А надо вам сказать, что Суню-кун не выносил, когда его ругали. Вот и на этот раз он не сдержал своего возмущения. — Хорошо. Раз вы позволяете себе так говорить и считаете, что я недостоин быть монахом, я и не пойду в Индию и покину вас, не желаю слушать ваши нападки. Сюаньцзан молчал. Это еще больше разозлило Суню-куна, и он крикнул: «Я ухожу!» Когда Сюаньцзан поднял голову, обезьяны уже не было. Слышался лишь гул, удалявшийся в восточном направлении. Сюаньцзан одиноко стоял, покачивая головой. «Учить таких людей бесполезно», — подумал он, тяжело вздыхая. Сказал ему несколько слов, а он исчез. Ну что ж поделаешь, не суждено мне, видно, иметь учеников. Теперь все равно не найдешь его. Станешь звать, он не откликнется. Придется идти одному. И, несмотря на опасности, которые ждали его в пути, Сюаньцзан все же решил отправиться дальше. Собрав вещи, он привязал их к коню и, держа в одной руке повод, а в другой посох, тяжело вздыхая, двинулся на запад. Пройдя совсем немного, он увидел старуху. Она несла рясу, поверх которой лежала вышитая шапочка. Когда старуха приблизилась, Сюаньцзан поспешил отвести лошадь в сторону, чтобы пропустить женщину. — Вы откуда, почтенный отец, и куда направляетесь в одиночестве? — спросила старуха. — Я посланец танского императора, и путь держу в Индию, к Будде, чтобы взять у него священные книги. — Будда живет в Индии, в храме раскатов грома, — промолвила старуха. — Это в 18 тысячах ли отсюда. Как же вы доберетесь туда без помощников и учеников, с одним лишь конем? «Несколько дней назад я нашел было одного послушника», — отвечал Сюаньцзан. «Но он стал бесчинствовать. Я отчитал его. Это ему не понравилось, и он покинул меня». «Ватная ряса, которую я несу, и шапочка с металлическим обручем», — продолжала старуха, — «принадлежали моему сыну. Он постригся в монахи, но через 3 дня после этого умер. Сейчас я как раз возвращаюсь из монастыря. Поплакала там, простилась с его учителем и взяла себе эти вещи на память. Если бы у вас, почтенный отец, был послушник, я с радостью подарила бы вам все эти вещи для него». «Вы очень добры», — сказал Сюаньцзан. «Но мой ученик сбежал от меня, поэтому я не могу принять от вас эти вещи». «А в каком направлении он исчез?» — спросила старуха. — По звуку можно было определить, что в восточном, — отвечал Сюаньцзан. — В таком случае он далеко не ушел, — сказала старуха. — Там как раз находится мой дом. Я думаю, что он непременно придет туда. У меня есть заклинание, которое называется «Истинные наставления для утверждения сердца» или «Заклинание сжатия обруча». Вы хорошенько запомните его, но смотрите, не передавайте никому другому. А я пойду искать вашего ученика и пришлю его к вам. Дайте ему рясу и шапочку. А если он не будет повиноваться вам, произнесите это заклинание, и он никогда не будет бесчинствовать. и не посмеет больше покинуть вас. Выслушав это, Сюаньцзан склонил голову в знак благодарности, а старуха превратилась в золотой луч и исчезла в восточном направлении. Тут Сюаньцзан понял, что слышал наставление самой бодхисаттвы Гуанинь, и поспешил возжечь фимиам и совершить поклоны. Затем он убрал рясу и шапочку в узел, а сам сел у дороги, повторяя переданное ему заклинание. Он повторял его до тех пор, пока не выучил наизусть. Вернемся теперь к Сунь-Укуну. Покинув своего учителя, он сделал волшебный прыжок и вмиг очутился у Восточного моря. На облаке он опустился вниз и, рассекая воду, явился ко дворцу царя драконов Восточного моря. Встревоженный царь вышел ему навстречу и, введя во дворец, усадил на почетное место. Когда была закончена церемония приветствий, царь драконов сказал: «Я слышал недавно, что срок вашего наказания кончился, но не успел поздравить вас. Я всегда был уверен, что вы снова станете праведником и вернетесь в свои владения». «Так я и хотел сделать», — промолвил Сунь-Укун. «Но сначала мне пришлось стать монахом». «Как же так?» — удивился царь драконов. «Бодхисаттва Южного моря Гуанинь посоветовала мне стать на праведный путь и сопровождать танского монаха в Индию к Будде за священными книгами. Я выполнил ее волю и стал странствующим монахом». «Вы поступили очень хорошо», — сказал царь драконов. «Примите по этому поводу мои поздравления. Это как раз и называется — искупить свои прегрешения, встать на праведный путь, осудить свои заблуждения и усовершенствовать свое сердце. Однако почему вы возвратились на восток?» — спросил он. «Ведь вы должны быть сейчас на западе». «Этот танский монах совершенно не понимает вежливого обращения», — сказал Сунь-Укун. «В пути на нас напали разбойники, но я и перебил их, а он стал меня отчитывать. Стерпеть я этого не мог, покинул его и теперь возвращаюсь в свое царство. По дороге решил заглянуть сначала к вам в надежде на то, что вы угостите меня чаем». Царь драконов тут же приказал подать ароматного чаю. Выпив чашку, Сунь-Укун оглянулся и увидел висящую на стене картину. Джан Лян на мосту и Цяо подносит туфлю. Сунь-Укун поинтересовался, что это за картина. «О, вы не знаете ее истории», — сказал царь драконов. «Не знаете, потому что в то время были на небе. Эта картина называется «Троекратное подношение туфли на мосту и Цяо». «А что это значит?» — спросил Сунь-Укун. «Святой человек, который изображен здесь, Хуан Шигун», — промолвил царь драконов. «А этот паренек, Джан Лян, жил в ханьскую эпоху. Хуан Шигун сидит на мосту. С ноги его упала вниз туфля. Он подозвал Джан Ляна и велел ему достать туфлю. Джан Лян поспешил выполнить приказ и, почтительно преклонив колени, преподнес ему туфлю, но бессмертный снова уронил ее. Так было три раза. Однако Джан Лян не проявил ни нетерпения, ни заносчивости. Хуан Шигуну понравились прилежность и почтительность Джан Ляна, и в одну прекрасную ночь Хуан Шигун передал Джан Ляну небесную книгу и послал его оказать поддержку дому Ханей. Впоследствии Джан Лян стал самым заслуженным сановником ханьской династии и, работая у себя в кабинете, решал исход сражений за тысячу ли. После того, как в государстве воцарился мир, он бросил свою должность, отправился в горы, сделался учеником Чи Сун Цзы и постиг учение Дао. «Мудрец», — закончил свою речь царь драконов, — «если вы не будете сопровождать танского монаха и не раскаетесь в своих проступках, то так и останетесь простым мудрецом-волшебником и никогда не постигнете истину». Выслушав его, Суню-кун глубоко задумался. «Вы должны научиться сдерживать себя, великий мудрец», — продолжал царь драконов, «и не действовать так, как вам заблагорассудится, иначе вы погубите свое будущее». «Ну ладно, хватит об этом», — сказал Суню-кун. «Ладно, я вернусь к танскому монаху и буду сопровождать его в Индию, и дело с концом». Царь драконов несказанно обрадовался. «В таком случае не смею задерживать вас», — сказал он. «Явите милосердие и не будьте грубым и невнимательным к своему учителю». Заметив, что царь торопит его, Суню-кун простился, потянулся и покинул дно морское. И вот, когда он на облаке плыл обратно, он повстречал бодхисаттву Гуанинь. «Ты что здесь делаешь?» — обратилась она к нему. — Почему не совершенствуешься и не сопровождаешь танского монаха? Растерявшийся Суню-кун поспешил приветствовать бодхисаттву и промолвил. — Вы, милостиво, обещали мне, что танский монах освободит меня из заточения. Так и случилось. После этого я стал учеником монаха, но когда он упрекнул меня в жестокости, я решил сбежать, а сейчас вот снова иду к нему. — Отправляйся побыстрее и постарайся исправиться, — сказала бодхисаттва, и после этого каждый из них отправился своей дорогой. Вмиг Суню-кун очутился на месте. Сюаньзан с убитым видом сидел на обочине дороги. Суню-кун подошел к нему и спросил: — «Учитель, почему же вы не отправились дальше?» «Где же ты был?» — спросил в свою очередь Сюаньзан, подняв голову. «Ты отбил у меня всякую охоту идти. Я сидел и дожидался тебя». «А я ходил к царю драконов Восточного моря попить чайку», — ответил Суню-кун. «Вот что, ученик мой», — отвечал Сюаньзан, — «запомни, монахи никогда не должны лгать. Ты ходил всего какой-нибудь час, а говоришь, что пил чай у царя драконов Восточного моря». «Мне нечего обманывать вас, учитель», — улыбнулся Суню-кун. «Я обладаю искусством одним прыжком сквозь облака покрыть расстояние в 108 000 ли. Вот почему я успел побывать у царя драконов и вернуться обратно». «А я подумал было, что ты рассердился на меня и сбежал», — сказал Сюаньзан. «Хорошо, что ты обладаешь способностью совершать прогулки, во время которых можешь попить чаю, а я вот не могу этого сделать, и поэтому сижу голодный. Тебе, я думаю, самому стыдно». «Если вы сидите здесь и голодаете, учитель, — сказал Суню-кун, — я могу достать для вас еды». «Ну, нет, в этом нет никакой необходимости», — отвечал Сюаньзан. «У меня в узле осталось немного сухих лепешек, которые мне положила мать охотника. Ты лучше возьми чашку и принеси воды, я подкреплюсь, и мы двинемся дальше». Суню-кун развязал узел, достал сухие лепешки и передал их Сюаньзану. И тут он заметил сверкающую на солнце вышитую парчевую рясу и вышитую шапочку с металлическим обручем. — Вы привезли эти вещи из Китая? — спросил он. — Я носил их, когда был еще маленьким. Не задумываясь, отвечал Сюаньзан. — Тот, кто наденет эту шапочку, может читать священные книги, даже не изучив их, — продолжал он. — А кто наденет эту рясу, может совершать церковные обряды, даже не зная их. — Дорогой учитель, разрешите мне их надеть на себя, — попросил Суню-кун. — Ну что ж, если они тебе подойдут, надевай, — сказал Сюаньзан. Суню-кун, не мешкая, нарядился в рясу, а на голову надел шапочку. Все это, казалось, было сделано специально для него. Увидев, что Суню-кун нарядился, Сюаньзан не стал есть и быстро пробормотал заклинание. — Ой, голове больно, — завопил Суню-кун. Сюаньзан продолжал шептать заклинание, а Суню-кун от боли катался по земле, пытаясь сорвать металлический обруч. Боясь, как бы он этого действительно не сделал. Сюаньцзан на миг умолк, и в тот же момент у Суню, у Куна прекратились боли. Он ощупал голову, и ему показалось, что кто-то металлической проволокой крепко-накрепко прикрепил эту шапочку к его голове. Она словно вросла в кожу, так что ни снять, ни сдвинуть с места ее было нельзя. Тогда Суню-кун вынул из уха свою иглу и попробовал приподнять шапочку, но напрасно. Между тем Сюэнцзан, опасаясь, как бы Суню-кун не сломал обруч, снова начал бормотать свои заклинания, и у Суню-куна тотчас же начались боли. Он корчился, прыгал, как стрекоза, кувыркался, лицо его побагровело, и казалось, что глаза вот-вот выскочат из орбит. Сюэнцзан не в силах был больше смотреть на мучения Суню-куна и перестал произносить заклинания. Суню-кун тотчас же успокоился. «Эту боль вызывают у меня, вероятно, ваши заклинания», — промолвил Суню-кун. «Какие еще заклинания?» — сказал Сюаньзан. «Я просто читал цитату из сутры «Железный обруч». Не успел Сюаньзан раскрыть рот, как боли сразу возобновились. «Остановитесь! Стойте!» — закричал Суню-кун. «Как только вы начинаете читать, у меня сразу же появляется боль. Что все это значит?» «Ну, как?» «Будешь ты впредь выполнять все, что я тебе скажу?» В свою очередь спросил Сюаньзан. «Конечно, буду!» — сразу же согласился Суню-кун. «И никогда больше не станешь безобразничать!» «Никогда!» — отвечал Суню-кун. Однако в душе Суню-кун затаил недобрые намерения. Он вынул свою иглу, помахал ею, и, превратив в огромный посох, бросился на Сюаньзана. Сильно напуганный Сюаньзан снова произнес заклинание, и Суню-кун тут же свалился от боли. Посох выпал из его рук, и он совершенно беспомощный закричал: «Учитель, простите меня, перестаньте читать». «Вот видишь, как ты коварен. Ты осмелился поднять на меня руку. Теперь я больше не смею поступать подобным образом», — сказал Суню-кун. «А кто научил вас этому заклинанию, учитель?» «Старуха, которую я только что встретил», — отвечал Сюаньзан. «Можете больше не говорить», — гневно воскликнул Суню-кун. «Теперь все ясно, что это была никто иная, как Гуанинь, и как только она осмелилась причинить мне такое зло, вы обождите меня, учитель, а я мигом слетаю на Южное море и задам ей хорошую трепку». «Раз этому заклинанию научила меня она, — сказал Сюаньзан, — то сама ведьма тоже знает его. Если ты отправишься к ней, она прибегнет к помощи заклинания, и ты погиб». Поразмыслив, Суню-кун решил, что Сюаньзан прав, и, не решаясь больше что-нибудь предпринимать, опустился на колени. «Учитель, этот способ Гуанинь придумала для того, чтобы заставить меня сопровождать вас в Индию. Я больше не буду вызывать ее недовольство. Учитель, не принимайте всерьез того, что я говорю, и молитесь бодхисаттве Гуанинь. Отныне я буду верой и правдой служить вам и охранять вас до конца вашего пути». «Что ж, это очень хорошо», — отвечал Сюаньзан. «А сейчас помоги мне сесть на коня». Удрученный Суню-кун покорно уложил вещи, встряхнулся и подвязал рясу. Затем навьючил вещи на коня, и они двинулись на запад. Однако о том, что происходило дальше, вы узнаете из следующей главы.